Глава 9. Что такое хорошо произнесенная речь? Что такое хорошо произнесенная речь? Как много людей, чья карьера сложилась удачно благодаря их способности красноречиво говорить. Произвести хорошее первое впечатление — это самое главное. И никому это не удается так хорошо, как умелому и обворожительному оратору. Многие публичные люди обязаны своим успехом и популярностью именно отточенному искусству вести беседу. С помощью этого умения можно добиться высоких постов и отличного жалования, хотя эта способность сама по себе никогда не приносила бы таких плодов. Доктор Орисон Свит Марден. Самый простой человек, имеющий какую-то страсть, куда интереснее, чем самый утонченный, но лишенный ее. Франсуа де Ларош-Фуко. Оратору должно излагать силой и притягательностью те самые темы, которые остальные обсуждают вяло и бесцветно. Цицерон. 79. Манера говорить. Если вы хотите поддержать свою репутацию человека здравомыслящего, то вы знаете, как важно уметь логично строить речь и подкреплять свои идеи убедительными аргументами. Однако следует признать, то, как вы говорите, не менее важно, чем то, что вы говорите. Я сотни раз наблюдал выступления конкурирующих ораторов в самой разной обстановке, от студенческих дебатов до деловых переговоров и политических кампаний, и заметил, что практически всегда побеждает тот, кто говорит убежденнее и убедительнее, пусть даже его противник излагает свои мысли логичнее. Поэтому обратите особое внимание на манеру говорить. Секрет правильной манеры говорить удивительно прост. Как ни странно, его довольно трудно применить на практике, хотя его основополагающий принцип доступен даже ребенку. Для меня до сих пор загадка, почему этот секрет не понимает и не применяет большинство ораторов. Во многих книгах он окутан таинственностью и множеством теорий. 80. Секрет удачной подачи текста. Без стараний и практики никто не может добиться преувеличенной естественности при выступлении на публике. И тем не менее в ней и заключается секрет удачной подачи материала. Итак, залог успешного ораторского выступления — это преувеличенная естественность. Вот человек, который в дружеской обстановке беседует с вами ярким, выразительным языком, богато интонируя, убедительно, пусть он поднимется на кафедру и обратится к аудитории, и, ручаюсь вам, он наверняка растеряет свою непринужденность и естественность, зажмется и начнет говорить монотонно. Речь его станет механической, а сам он превратится в подобие черепахи, спрятавшейся в свой панцирь. Почему же происходит такое печальное преображение? Кто может сказать? Я лишь фиксирую факт и не дерзаю искать ему объяснение. 81. Исключение, подтверждающее правило. Я уже сказал, что секрет удачной подачи речи — это преувеличенная естественность. Но, конечно, существуют исключения, которые подтверждают правила. Например, если человек заикается при разговоре, картавит или вовсе не произносит звук «р», если у него от природы робкий тон или слишком громкий и пронзительный голос, то, разумеется, при таких условиях преувеличенная естественность приведет к краху, ведь она лишь подчеркнет недостатки речи. Многим необходимо избавиться от ошибок или дефектов речи. Но в книге такого рода, конечно, приходится иметь дело с правилами, а не с исключениями из правил. Поэтому я снова повторю. В целом, секрет хорошей подачи речи — это преувеличенная естественность. 82. Как развить самовыражение? Возможно, у вас дома есть маленький ребенок. Когда он сердится, он отлично умеет самовыражаться, правда? Ему не требуется курс ораторского искусства, чтобы научиться убедительно выражать свои мысли и чувства. Вы сами тоже умеете хорошо выражаться, когда говорите с кем-то из членов семьи, особенно если под влиянием чувств забылись и дали себе волю. В такие минуты вы не сдерживаетесь и говорите естественно и открыто. Большинство людей так и делает. 83. Практические навыки. Если вы думаете, что быть естественным легко, то прочтите вслух приведенные ниже отрывки для тренировки. Попросите друга послушать вас с закрытыми глазами. Скажет ли друг, что ваша речь звучала как естественная разговорная, или же она была похожа на декламацию или заготовленное выступление? Поупражняться в произнесении этих обычных фраз — отличная тренировка. Она покажет вам, как важно освоить преувеличенную естественность. Вам стоит почаще возвращаться к этому упражнению и тренироваться произносить обычные бытовые фразы простым, естественным тоном. Первое. Допущение. Разумеется, в конце концов, следует кое-что сказать и в его защиту. Что ж, теперь, когда я все обдумал, мне кажется, что в этом вопросе вы правы. Второе. Гнев. Прекрати! Я больше не желаю тебя слушать! Он лжец и не смеет это отрицать! Третье. Призыв. «Ну, пожалуйста, выслушай меня. Прояви хоть каплю доброты. Какого обращения ты бы хотел на моем месте? Я умоляю тебя о помощи. Эти люди, они старые, беспомощные и голодные. Представь, что это твои старенькие мама и папа». Одобрение. «Отлично. Просто замечательно. Где ты это нашел?» «Поздравляю, дружище! Великолепная речь! Ты всех просто покорил, поверь мне на слово!» Пятое. Извинение. «Прости. Мне правда очень жаль. У меня и в мыслях не было причинить тебе боль. Я прошу прощения. Я был неправ и готов это признать». Спор. «Что за чушь? Он ничего подобного в виду не имел, и вы прекрасно это знаете. Если он хотел прийти, то почему не написал мне?» «Доводы? Я охотно их рассмотрю, когда услышу хоть один довод. Но грубость — это не довод и не аргумент. Ты просто осыпал его бранью. Так мы ни до чего не договоримся. А теперь давай начнем с самого начала. Почему ты дал ему деньги?» Седьмое. Заверение. «Конечно, с тобой все будет хорошо. Врач сказал, что ты уже вовсю идешь на поправку. Не тревожься, ты в безопасности. Акции надежнее надежного». Восьмое. Авторитетность. «Я не хочу слышать никаких «если», «но» и «почему» по этому вопросу. Все должно быть сделано, как я распорядился. Уволить ее. Я больше не нуждаюсь в ее услугах. Девятое. Хвастовство. Работа? Ха-ха! Побыл бы он хоть денек на моем месте. Я за неделю делаю больше, чем он за год. Да ладно, это пара пустяков. Если тебе нужны результаты, обращайся. Уж я не подведу. Десятое. Уверенность. Тут и сомнений быть не может. Я в нем уверен, полагаюсь на него, как на самого себя. Да мы просто обречены на победу. У них нет против нас ни единого шанса. Одиннадцатое. Замешательство. Ну, я хотел, но ты бы не понял, конечно. Вряд ли, но, тем не менее, полагаю... Ну, честно, я не знаю, что об этом сказать. Двенадцатое. Презрение. Фу! Я бы до этого ни за что не опустился. Я буду просто игнорировать его, не видеть в упор. Он ничего не понимает. Мне его даже жаль. Вот честно, просто жаль. 13. Убежденность. Ты думаешь, а я знаю. Понимаешь, в чем разница? Он абсолютно прав. Я это знаю. И тебе меня ни за что не переубедить. 14. Отвага. Что ж, это правильно. И я намерен в этом убедиться, чего бы мне это ни стоило. Ничего я не боюсь. Встречусь лицом к лицу с кем угодно. 15. Неодобрение. Она никудышная машинистка. Запятые ставит как попало, в словах сплошные ошибки. Небрежная, да еще и медленно работает. Не смеши меня. Он и доктор медицины. Да я бы ему и лошадь лечить не доверил. 16. Разочарование. Я ожидал от него большего. Очень, очень разочарован. Этой зимой все пошло не так. Каждого сотрудника, которого я нанимал, приходилось увольнять. Мы не заработали ни одного доллара. Поверьте, тут есть от чего упасть духом. 17. Поощрение. Отлично! Вот это настоящий прогресс! Продолжайте в том же духе. Не сдавайтесь. Терпение и труд все перетрут, поэтому старайтесь дальше. Конечно, невозможно добиваться продажи каждую неделю. Мы от вас этого и не ждем. Но продолжайте. Мы очень довольны, и вы тоже имеете право гордиться собой. 18. Нетерпение. Пожалуйста, не перебивайте меня. Вы меня ужасно раздражаете. Бога ради, помолчите. Я устал и сдергался. Я не в настроении дурачиться. Мне не до шуток. 19. Безразличие. Поступай, как хочешь. Мне все равно. Ай, делай, как знаешь. 20. Ирония. О, да, конечно. Ты прямо горишь интересом. Сразу видно. Он такой специалист, просто гений, особенно в собственных глазах. 21. Скромность. Стоит ли об этом говорить? Пустяки. Любой поступил бы так же. Вы очень добры, но право же преувеличиваете. Я самый обычный человек. 22. Затруднение. Дайте-ка подумать. По-моему, он писал, что приедет сегодня. Или нет, вчера. Должно быть, я забыл. Пройдите 3 квартала на запад. Нет, 4. И потом поверните, кажется, направо. Точно не скажу. Лучше спросите у кого-нибудь еще. 23. Отказ. Я не могу исполнить вашу просьбу. Простите, но никак не могу. Это невозможно. Я категорически отказываюсь. Я не хочу иметь с этим ничего общего. 24. Настойчивость. Пожалуйста, прочитайте все срочно, от начала до конца. Дело не терпит отлагательств. Вы с этим справитесь, и мы на вас надеемся. Ну же, не сдавайтесь. 25. Жалость. Бедняжка. Ох, до чего ее жаль. Какая жалость. Как это печально. 26. Смирение. Что ж, тут ничего не поделаешь. Придется стиснуть зубы и терпеть. Что толку? Ничего не изменишь, вот и все. 27. Упрямство. И не уговаривайте, вы меня не переубедите. Можете говорить что угодно, но я знаю, в чем дело. Я не уступлю ни на волос. 28. Угроза. Вот только попробуйте. Горько пожалеете. Я с вами поквитаюсь. Если он примет этот документ, я ему устрою веселенькую жизнь. 30-е. Приглашение. Прошу, входите. Я очень рад вас видеть. Ваш приход — просто праздник. 84-е. Как развить выразительность речи? Секрет хорошей подачи выступления — преувеличенная естественность. Да, это так, но в чем секрет преувеличенной естественности? Как овладеть этим искусством? Иными словами, что мы такого делаем в обычном разговоре, чего недостает ораторской речи при выступлении? Если проанализировать естественный, а не аффектированный разговор, то вы обнаружите 5 очень важных составляющих, которых зачастую нет в публичном выступлении. Мы разберем их в том порядке, в котором они здесь приведены. Первое. С нажимом подчеркнуто произносятся те слова, которые передают основные идеи. Слова, которыми выражены менее важные идеи, произносятся быстрее. Второе. Меняется скорость речи. Третье. Делаются паузы перед важными фразами или после них. Четвертое. Меняется тембр голоса. Пятое. Меняется интонация. 85-е. Как менять скорость речи? Внимательно слушайте, как люди разговаривают между собой. Вы обратите внимание, что скорость речи у них постоянно меняется. В пределах одного диалога скорость может меняться от 30 до 250 слов в минуту. Важные, взвешенные и глубинные мысли обычно требуют медленного темпа речи. Тривиальные и второстепенные произносятся быстрее. Меняя скорость речи, говорящий может придать силы и значительности важным для него фразам или легкости и незначительности второстепенным. Например, произнесите $30 миллионов быстро и поверхностно, чтобы это прозвучало легковесно, как 30 центов. Повторите фразу медленно, придавая каждому слогу вес и серьезность, и вы сами услышите, что теперь слова производят весомое впечатление. Прослушайте следующий текст. Отдельные слова я буду читать медленно, остальные — читать быстро. Обратите внимание, как такой подход поможет вам выделить и подчеркнуть важные ключевые слова. Продавать товары — это битва, и лишь настоящие воины способны в ней победить. Может быть, эти условия нам и не по душе, но не мы их создавали, и потому мы не в силах их изменить. Приступая к торговле, наберитесь отваги. Если вы не будете бить каждый раз, когда беретесь за биту, то не добьетесь ничего, кроме никчемных нулей на табло в течение всей игры. Никому еще не удавалось совершить удар на 3 базы, если он боится подавать. Помните об этом. Тот, кто бьет по мячу сильно и без колебаний или заставляет его перелететь ограждение для хоумрана, всегда действует целенаправленно и решительно. Из обращения Холмана к продавцам в книге «Разговор на чистоту». Слишком многие речи напоминают уроки иностранного языка в записи. Они однообразно несут вперед от начала до конца, будто оратор участвует в забеге на 100 метров. 86-е. Делайте паузу до или после важной мысли. Рекламная фирма, которая платит $5000 за объявление на целую полосу, не делает такое объявление многословным. Специалисты по рекламе знают, что белая бумага на странице сама по себе несет послание. Диалог в книге всегда полон пробелов, то есть пауз. В лучших речах лучших ораторов тоже всегда предусмотрены такие пробелы. Разговоры, которые вы слышите, тоже всегда полны пробелов, пауз. Понаблюдайте за техникой и отдельными речевыми приемами лучших актеров и ораторов. Перед важным словом они внезапно останавливаются. После мгновения молчания кидают слово слушателю, и оно звучит как выстрел. Пауза приковывает внимание к словам, которые следуют после нее. Руководители уже упоминавшейся фирмы National Cash Register Company говорят своим продавцам: «Делайте паузу перед тем, как произнести важную мысль. Это пробуждает в слушателях интерес и подогревает их любопытство. Высказав важную мысль, также делайте паузу, чтобы у слушателя было время ее переварить». В приведенном далее отрывке из разговора на чистоту я отметил места, где оратору стоит сделать паузу. Обратите внимание, насколько усиливается воздействие и выразительность текста благодаря паузам. Продавать товары — это битва. Сделайте паузу после слова «битва» и дайте слушателю его обдумать. И лишь настоящие воины способны в ней победить. Пауза для обдумывания слушателя. Может быть, эти условия нам и не по душе? Пауза. Вы держите слушателя в напряжении. Он ждет, что будет дальше. Но не мы их создавали. Пауза. И потому мы не в силах их изменить. Пауза. Приступая к торговле, наберитесь отваги. Если вы не... Пауза. Растяните фразу на секунду-другую. Будете бить каждый раз, когда беретесь за биту, то не добьетесь ничего, кроме никчемных нулей на табло в течение всей игры. Пауза. Никому еще не удавалось совершить удар на три базы. Пауза для напряжения. Если он боится подавать, помните об этом. Пауза. Дайте слушателю подумать. Тот, кто бьет по мячу сильно и без колебаний, или заставляет его перелететь ограждение для хоумрана. Сделайте паузу, чтобы усилить напряжение. Пусть зрители с нетерпением ждут, что вы скажете об этом удивительном бейсболисте. Всегда действует целенаправленно и решительно. Прослушайте приведенный далее текст и разметьте паузы там, где они, по-вашему, нужны. Всегда помните, что в разговоре с возможным покупателем вы подобны человеку, который идет по динамитной фабрике. Малейший неточный шаг, и вы взлетите на воздух вместе со всем зданием. И так будет, пока есть хоть малейшая вероятность совершить продажу. Ваш клиент — не мешок песка или щебня. Он человек, состоящий из воспламеняемых частей. Гордости, предрассудков, тщеславия, чувствительности, заносчивости. Будьте осторожны, чтобы не чиркнуть спичкой около них. Избегайте трения. Оно может вызвать искру. Ступайте мягко. Обрабатывайте клиента осторожно, как будто нащупываете дорогу в темноте. На каждой стадии продвижения помните, что маленькая улыбка дороже огромного давления. Из обращения к продавцам. Книга «Разговор на чистоту» У. С. Холлмана. 87. Как менять тон голоса? Послушайте, как звучит ваш или еще чей-нибудь голос в обычном разговоре, и обратите внимание, что тон голоса у говорящего постоянно меняется. То понижается, то повышается. В будничном разговоре изменение тона — дело обыкновенное. Но я с сожалением отмечаю, что в публичном выступлении оратор редко меняет тон голоса. Вы ведь наверняка слушали ораторов, которые с самого начала и до конца речи говорят на одной ноте, как правило, на высокой. И доходит до того, что у вас от их голоса начинают болеть уши. Постоянно говорить на одной ноте, делая речь монотонной, — одна из худших ошибок ораторов. Если вы говорите на низких нотах и хотите очень сильно выделить какое-то слово или фразу, то выделите их, повысив тон голоса. И наоборот, если вы говорите на высоких нотах, а что-то нужно выделить, понижайте голос. Произнесите вслух следующие предложения. Произнося их, создавайте тональный контраст. Часть предложения произносите на высоких нотах, остальные на низких или наоборот. Обратите внимание, как прозвучит ваша речь. «Мы находим в жизни именно то, что в нее вкладываем». Эмерсон. «Я выслушаю чьи угодно заключение, но ваши сомнения, прошу, оставьте при себе». Гёте. 88. Как придать интонации яркость? Что я подразумеваю под яркостью? Позвольте проиллюстрировать мою мысль. Можете ли вы припомнить металлический однообразный тон, которым говорит лифтер в большом универсальном магазине, когда выкликает? «Пятый этаж, ковры, циновки, мебель, музыкальные инструменты, фортепиано». Можете ли вы вспомнить невыносимо высокие механические и безжизненные тона, которые слышали от некоторых ораторов, особенно от тех, кто произносит речь, вызубренную наизусть? Не кажутся ли вам эти тона блеклыми, бесцветными, холодными и безжизненными? Теплые и яркие интонации? Вы могли слышать их в собственной речи тысячи раз, когда говорили от души, искренне, думая лишь о том, что произносите. Вы почти всегда говорите теплым и ярким тоном, когда говорите с чувством, будь то радость, любовь или ненависть. Если вы можете сесть на волшебный ковер-самолет памяти и перенестись в блаженные былые дни, когда заключили в объятия прелестнейшую женщину в мире и поведали ей о своей любви, если вы только сможете снова услышать, как тогда произносили эти слова, то это будет самой наглядной иллюстрацией того, что такое живость и яркость интонаций. Бесцветные монотонные интонации в речи ораторов встречаются так часто, что, к сожалению, они правила, а не исключение. Стремитесь к теплоте и яркости интонации. Пусть она будет приятной для слуха и выразительной. В ораторском искусстве и подаче текста нет ничего важнее. 89. Залог хорошей подачи текста в выступлении. В обычном, повседневном разговоре, который ведется с чувством, есть практически все, что служит залогом удачного ораторского выступления. Выйдя выступать перед публикой, нужно воспроизвести те же условия, которые порождают эти качества речи в бытовом разговоре. Иными словами, выступая перед слушателями, нужно говорить чувством, спонтанностью, отдачей и преувеличенной естественностью. Тем, кто обучается ораторскому искусству, не так важно вызубрить методы и приемы или различные виды интонаций и жестов. Гораздо важнее раскрепоститься, расслабиться, говорить искренне, свободно и с чувством. Если вы ощущаете, что ваше выступление звучит скованно и неестественно и не доходит до слушателей, просто остановитесь на мгновение и мысленно скажите себе вот что. «Я пришел сюда не для того, чтобы обрушить на этих людей речь. Я пришел поговорить с ними, как один человек беседует с другим». И не просто скажите это, сделайте это. Выберите в аудитории кого-нибудь одного и обращайтесь к нему. Забудьте на время обо всех остальных и говорите только с одним слушателем. Слушатели не хотят услышать, как так называемые ораторы сотрясают воздух однообразными заученными речами. Слушатели не хотят, чтобы им адресовали речи. Они хотят, чтобы с ними разговаривали. Поэтому говорите с ними по-человечески, а не механически. И люди охотно будут вас слушать.